65. Свойства действий утверждают решение устремления. Каждое действие напитывается своим свойством. Импульс движения заставляет утверждать стремительность подвига. Качество действия решает явление утверждения. Как же дух должен стремиться к утончению свойства и качества действий? В мышлении содержится весь залог творчества и направление действия, потому приближение к цепи иерархии направляет дух к истине творчества. Так нужно искать исполнение воли высшей.